Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ангелы не небо, которое мы видим, а небо, которое мы не видим. От того, что душа человека как бы вывернута наизнанку, обращена вся вовне, к земле и земному небу, он не видит, что окружают его невоображаемые пришельцы из космоса, а тьмы тем архангелов и ангелов Божьих, разумные, свободные существа, несравненно превосходящие его во всем. В имени ангелов радостная тайна. Имя Гавриил значит крепость Божия, Рафаил – исцеление Божие, а самый великий из них – Михаил – кто как Бог, ибо когда Деница, светлейший из ангелов, увидел, что получил все дары, какие только есть у Бога, и захотел независимо от него быть как Бог, совратив часть ангелов на восстание против Творца, тогда встал среди неба в пламенеющей ревности архистратик Михаил и воскликнул: «Кто как Бог? Никто как Бог!» Исповедуя свое изумление и любовь перед единым и непостижимым в своей щедрости Господом, и обратился ко всем небесным силам: «Станем добре, станем со страхом вонмем!» Это наше стояние за святейшей литургией. Это вечный призыв ко всем, кто Божий, сделать выбор и стать на сторону божественного воинства, стать самим воинами царя царей. Только так мы можем твердо стоять на земле. Тот, который был светлее всех, из-за гордости стал чернее всех. И с тех пор между Богом и сатаной, между светом и тьмой никогда еще не было и не может быть перемирия. И война эта продолжается в человеческих душах и в истории. Хотя человек пал и постоянно подвергается нападениям сил зла, он не перестает стремиться к небу. Силы зла расставляют невидимые сети, чтобы не допустить его восхождения. Эта война достигает своего предела на кресте. До прихода Христа мир подчинен был темным силам, которые занимали пространство между человеком и Богом. Но Христос своим воскресением сокрушил их. Никогда уже они не смогут отделить человека от Бога. Мы радуемся, что имена наши написаны на небесах. Но как ранит наше сознание, что пока мы грешим, мы как бы сопротивляемся Богу. Мы знаем из собственного опыта, как реально еще цепкая власть темной силы. Кто не испытал на себе бесовского подталкивания на грех? Страшен грех, и только одно может быть страшнее – прельстить другого грехом. Еще попытаться замазать грех, скрыть, что он всегда смертельно велик, чтобы не допустить покаяния. Зная, что ему мало осталось времени, сатана старается совратить как можно больше неутвержденных душ. Он ничему не научился, он собирает все темное на земле на последнюю битву с Богом. Он делает все нечистый, чтобы растлить чистоту, ибо страшная тайна воплощения явилась в преснодевстве пречистой. Будучи темным, является ангелом света, чтобы всех увести во мрак миганием ложных чудес от чуда любви и покаяния. Он хотел бы, чтобы вместо войны с сатаною была война всех против всех, чтобы поразить миллионы умов и сердец безразличием к истине, потому что труднее всего преодолеть безразличие. Он не знает покоя, только бы жизнь исказить ему на последней ее глубине. У детей, говорите вы, ангельский смех, но как смерть извращение жизни, так извращается смех, полнота радости, тайна будущего века. Корень всякого греха, его соблазнительной силы, лежит именно в этом. Когда человек начинает смеяться над тем, что священно и чисто, он не только отделяет себя от Бога, но в своем ослеплении и падении пытается даже поставить себя выше Бога. Ничто не оказывает столь разрушительного воздействия на юных, как насмешки над тем, что должно быть самим основанием жизни. Страшно, скажут, жить в этом мире, но с того момента, как архистратик Михаил обнажил свой духовный меч на небе и на земле, абсолютно известно одно, что добро всегда сильнее зла. Как бы ни складывались обстоятельства, истина крепче лжи. Любовь побеждает ненависть, жизнь одолевает смерть. Мир устроен на таких непоколебимых принципах, что хорошим будет в конце концов хорошо, а порочным и злым плохо. Встанем добре, встанем со страхом Божиим. На этой войне мы не одни, с нами Бог и сонмы святых, и тьмы тем воинств небесных. Святые ангелы-хранители невидимо прикасаются к нам, охраняя нас от зла и направляя к добру. Как молился в древности пророк Даниил, и был ему голос с неба: «Не бойся, с нами больше, чем с ними», так и ныне. Во все времена нет большей чести, чем та, которую дает Бог верному ему человеку, как бы ни был он мал. Дивная тайна, непостижимые по своим силе и величию существа, общаются с нами и служат нам, несовершенным и грешным. Бог, ставший человеком, сказал: «Больше из вас да будет всем слуга», и в эту тайну желают проникнуть ангелы. В сердце вселенской литургии, как открывает нам апокалипсис, престол Агнца, и вокруг престола ангелы, и одетые в белую одежду мученики, воспевают хвалебную песнь Богу, говоря «Аминь». В центре мира, что бы в мире ни происходило, великое торжество, где человечество встречается с Богом лицом к лицу, и именно этому ангелы радуются больше всего на свете. Аминь.